И помните, что вот эта 9 глава, 8 кончалась, мы говорили о той книге планов Божьих, и здесь уже кончилось тем, что прочитаю, что горы, горы, горы живущим на земле от остальных трех голосов ангелов, которые будут трубить. И 9 глава начиналась, 5 ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ключ от кладежи бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как бы дым из большой печи, и помрачило солнце и луна от дыма из кладези. Из дыма вышел саранча, и дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. Помните это? И там все признаки великой скорби. Помните, мы обращали внимание, в те дни люди будут искать смерти, и что? Вот во все времена трудные, когда люди искали смерть, они ее находили. Почему они находят? Говорят, застрелился, повесился, утопился. Вот люди искали смерти, это стали жертвы ада, они ее нашли. А вот в это время люди будут искать смерти и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. И я в прошлый раз говорил, я вообще не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, как это может быть, как можно не найти смерти. Но не хотел им, чтобы мы дожили до этого времени, и я сам, я помню тебе, просил, Господи, а можно мне, чтобы не застать? Господь не сказал, сказал, это возможно. Он не сказал, что ты уже не застанешь, это возможно. Наверное, от меня что-то зависит, не знаю, но это возможно. И я понимаю, что если сегодня многие уходят в молодость, в вечность, я имею в виду верующие, крепкие, то для них, для нас сегодня, ну, естественно, это потеря. Это наши родные, это наши близкие. Но для них, я не думаю, что они сегодня жалеют об этом, что Господь их отнял от земли, потому что время идет очень трудное. Хотя люди делают попытки, и это нормально, это естественное желание человека преобразовать жизнь, чтобы она стала счастливой и радостной. Но когда мы читаем Писание, то зная, что люди не приняли Бога, они отвернулись от истины, они никогда счастливой жизни не построят. Разврат и так далее, мы сегодня это видим. Я не вчера просматривал свои архивы и нашел, что в 79 году нашей эры погибли Геркулам и Помпея. Помните вот эти города? И когда ученые, значит, раскопали эти города через много столетий, то они обнаружили, что это были очень богатые города были. Очень богатые города были. Доказали, но, говорит, настолько были распущены поломоотношения, говорит, что даже сегодня, когда рассматривали фрески, которые были на стенах, то, говорит, стыдно было сегодня смотреть то, что в них нарисовано было. Это, говорит, город был публичных домов. Это был город проституток. Его называли земным раем, потому что туда люди стекались отдыхать. Но как они там отдыхали? Развратом занимались. И несмотря на их богатство, несмотря на процветание, несмотря на ту свободу, которую они имели, а люди сегодня это свободой называют, их засыпало в два этапа, говорят. Сначала это огненная лава, а потом погибли от извержения этого пепла. И кто спасся от этой лавы, то погибли после этого. От удушья погибли, все погибли. Да, говорят, один человек только спасся из того всего города, Помпеи. Потому, видя сегодня, что сегодня делается, к чему сегодня идет мир, и сравнивая со Словом Господним, мы видим, что хорошо не будет. Лучше не будет, потому что придет время, когда Бог будет судиться с людьми. И первый этап – это тоже своего рода суд, хотя он не называют судом, а скорбью. Вот когда, довольно нередко, когда Бог прогневается на человека, я имею в виду более всего христианина, когда он прется или рвется туда, куда не надо, то он часто попускает ему сделать то, что он хочет. И он тогда черпит от того, что сам сделал. Вы меня хорошо понимаете? Это своего рода суд. Вот ты хотел, теперь, пожалуйста, поживи в том, что ты хотел. А уже суд Божий, когда Бог... Это нечто еще большее. Но вот эти скорби и трудности, которые нас часто постигают в жизни, и мы думаем, что это Бог с нами судится, то на самом деле, оказывается, это такой интересный суд, когда Бог попустил, делай, что ты хочешь, а теперь живи. А теперь взял или взяла, что ты хотел, ну теперь наслаждайся этим. А оказывается, то оно не слишком приятное. Поэтому и вот первый такой вот этап, хотя в Библии и судом называется, а горем, это когда Бог попустит жителей земли в руки дьявола, которого они избрали там еще на Голгофе. Когда Пилат говорил, кого из двоих вам отпустить, Иисуса, называемого Христом, или Вараву, они дружно кричали, Вараву, отпусти нам Вараву. И сегодня, действительно, они его избрали и пользуются благами в кавычках. И очень часто эти люди при всем богатстве, при всем достатке, они несчастные люди. Боятся, что их ограбят, но не имеют телохранителя. Знаешь, что такое телохранитель ходит рядом с тобой? Это ты не один, это уже стеснен. Уже нет той свободы. Но правда? Это посторонний человек. Они не могут от страха жить одни, потому что они прекрасно понимают, что люди знают их состояние, знают богатство, и много таких, которые позарятся на это. И они по-другому не могут. Они живут в страхе постоянно. Когда-то некто пригласил этого российского большую личность, пригласила мать домой на день рождения. А он говорит, мама, я не поеду. Я без телохранителей не могу. Меня никто не... Я вас только стеснять буду. Празднуйте одни без меня. Вы понимаете, что происходит? Я же вот приеду, у меня же... Это по закону государственному. Что президент, допустим, не имеет права ехать никуда один. Если бы он даже очень сильно захотел, то если он это сделает так, он нарушил государственный закон тогда. Потому что это личность, которая особо оберегается. И вот этот человек сказал так, я, говорит, не поеду, потому что я вам не дам свободы. Я приеду, но вы не будете свободны тогда. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы, действительно, вникая в Слово Господне, ну, и готовились к вечности. Может, кто-то уйдет с земли, Бог не даст ему увидеть этой скорби, а кому-то придется пережить. Вы помните, мы читали, что когда души убиенных по жертвам возопили, «Доколе, владыка, святы истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Я говорю, спешно написать, им были даны белые одежды. Белые одежды – это не значит тела, потому что тела еще нету, а одежды есть все равно. Чтобы они успокоились на малое время, покуда братья их и сотрудники их будут убиты, как и они, и что будет? И дополнят число. Вот у Бога и такое есть на сегодняшний день. Ну и, наверное, у него конкретность есть, у него есть. Но не просто он сегодня сидит да рассуждает, кому это доверить такую честь умереть за меня. Он, наверное, уже наперед знает и готовит. Потому что если он не подготовит, то никто на это не пойдет. Это только готовые люди. Люди, которые утвержденные Духом Святым, они могут свою жизнь отдать, потому что Бог все так построил, что человек из последних сил цепляется за жизнь. Вы помните, говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст что? Все. А за жизнь человек отдаст все. И, конечно, с Божьей стороны это разумно, потому что если бы это было бы не так, то, наверное, даже многие из нас уже давно не жили бы. Чуть что не так, да в гроб, да пошел туда. А оказывается, это не так-то просто. Иногда человек и решается, когда этот дух самоубийства приступит, потом все-таки тормоза, а потом все-таки страшно, потом все-таки это что, в неизвестность ухожу. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, И чтобы мы, зная Слово Господне, и опять повторяя то, что не раз говорил, если все то, что еще не правда, неправда, скорби не будет, то вы просто поблагодарите Бога и все. Скажите, ну слава Богу, убеждал, убеждал, а ее-то и нету. А мы готовились. Ну, я тоже не раз повторял эту мысль. Это в школе говорят так. Ученики обычно не хотят учиться, а говорят, а мне лишь бы говорить на три. То говорят так, учи на пять, то тройку получишь. А если будешь учить на три, то навряд ли три получишь, единицу отхватишь. Правда, сегодня десятибальная система, сегодня уже не пятерка. Сегодня пятерка, это двойка, по сути дела, если так вот разобраться. Но на самом деле так. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, слушая Слово Господне, не теряли даром времени. Вы знаете, что времени не вернешь назад. И довольно часто люди, которые упустили время, им трудно и наверстать уже, невозможно в некоторых случаях. Нужны большие усилия посторонних людей, тех, которые рядом, чтобы им помочь. Они уже не способны на это. Поэтому здесь Писание много о чем говорило для нас. Одно горе прошло, потом другое горе. Помните, говорили про шестой трубе, третья часть. Людей погибло, будет какая-то военная авантюра. Ну, там на Ближнем Востоке, потому что особенно четырехангелы связаны при великой реке Евфрате написано. Это Ближний Восток. Это там где-то с Израилем, с арабским миром связано. Что это будет, не знаю. Но во всяком случае, это не Армагеддонская битва. Я немножко перепрыгиваю наперед. Битва Армагеддон будет тогда, когда церкви уже не будет. Это будет день суда над народами, которые остались. Бог не судит церковь. Она проходит через трудности, но она не судится. И мы об этом тоже будем говорить. Почему я сегодня об этом напоминаю? Потому что мы подошли к 7 стиху, вот этой 10 главы. Сначала читали о том, что ангел возгласил, что времени больше не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Вот именно седьмой ангел и тайна Божия. Вы помните, я очень много говорю о том, что такое тайна. Это не то, что мы понимаем какое-то тайное что-то или что-то, которое мы ни разу не видели. Здесь тайной названа церковь. И я об этом говорил, тексты Писания приводил. Я еще раз их напомню. Послание к Римлянам, 14 глава, 24-26 стихи. «Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена». Даже это уже не секрет какой-то. Это то, что раньше было тайной, а тайной церковь была. Евреи ж никогда не думали, что Бог будет спасать язычников. Они ж никогда не думали, что именно вот таким образом будет совершено спасение именно на Голгофе через пролитие крови. Почему они не приняли? Они не могли принять Мессию, который должен умереть. Намеки какие-то были. Сегодня в прообразах мы видим, что были намеки. А на самом деле-то они думали, что только они один избранный народ, и все. И больше никого не будет. Это было тайной.